Рамиро шел рядом с Энрикой и Жуаной. Казалось, как будто вместе с Марией рушилась его прекраснейшая надежда, как будто он был обручен с покойницей. Под мрачными сводами старинного фамильного склепа успокоилась прекрасная девушка, ставшая жертвой людской злобы. Глава 23. День мести. Прошло несколько недель после описанного нами происшествия. Мы просим читателя последовать за нами в Мадрид и с улицы Толедо пройти через Цыганскую улицу на площадь, на которую выходит множество грязных и темных улиц. Это площадь Растро Мадрида. Здесь можно купить все, что угодно, и притом по весьма дешевой цене. На одной стороне этой площади, в деревянных лавках, построенных в ряд, продается мясо. Снаружи лавок же, на железных крюках, висят легкие и внутренности всевозможных животных. В больших чанах, наполненных грязную и красноватую водою, лежат головы, ноги и другие части животных. Это мясо служит пищей для бедных слоев населения. Зловоние, распространяющееся от Растро на другие улицы, невыносимо. Напротив этих лавок, на другой стороне площади, сидят женщины в изорванных платьях, с отталкивающим выражением лица, перед шаткими столиками, на которых разложены всевозможные товары. Тут вы найдете все, начиная от тряпок до мантии герцогини, от деревянной ложки цыгана до серебряного бюста святого Бонифация, всевозможный хлам, который, однако, быстро раскупается, разумеется, маньолами с их провожатыми, обедневшими людьми и преступниками. Мы сами видели на бюсте Пресвятой Девы старую мужскую шляпу, которая продавалась с этим бюстом по одной цене. Тут же великолепный вермеерский сервиз подле метлы, на которой висела полотняная мантилья, а на распятии два револьвера. Это что-то вроде ярмарки. Аромат цветов смешивается с отвратительными испарениями мяса, портящегося от палящих лучей солнца. Запах платьев присоединяется к зловонию, распространяемому тухлыми рыбами. Говор мошенников сливается с визгом и криком женщин, мужчин и ребятишек из разных провинций. Так и кажется, что находишься между бедными и нищими, несчастными и больными, покинутыми и потерянными. «Сюда, сеньор!» — кричит толстая торговка. «Купите у меня эту бархатную мантию! Ее носил маркиз Сетон, доверенный короля Фердинанда!» «Вот талисман, сеньор!» — кричит другая. «Он предохраняет от чумы, уверяю вас, что потом вы будете жалеть об этом. Он предохраняет от чумы, и вы знаете, что легко можете заразиться ею, проходя по Растро. Вот, купите это ожерелье для вашей возлюбленной!» — кричит третья и сует под нос старые грязные бусы. «Не зевайте, завтра уже не найдете их!» Чья-то рука протягивается к ожерелью. Это обожатель какой-нибудь маньолы, который он хочет принести его в подарок. Глаза этого человека впали, щеки желтовато-бледные, почти серые, губы отвратительно темные. Ему бы надо купить тот талисман, который предохраняет от чумы. Или, может быть, уже поздно? Он улыбается, отдает деньги за ожерелье и отправляется с ним к своей возлюбленной, которая на вид еще гораздо страшнее его. На Растро Мадрида смерть — нередкий гость. На углу Калло де лос Гитанос сидят в грязных оборванных одеждах несколько цыган. Наружность их крайне неприятна, непривлекательна, кроме разве черных блестящих глаз, которыми они провожают прохожих, предлагая им свои грязные карты.